Грант Худ потратил все утро, перечитывая газетные статьи и перекраивая сегодняшний пресс-релиз таким образом, чтобы он понравился и Джилл Темплер, и заместителю начальника полиции Карсвиллу. Кроме этого, он трижды разговаривал по телефону с отцом Филиппы, который был крайне недоволен тем, что ему не предоставили возможности еще раз выступить по телевидению или по радио и обратиться ко всем потенциальным свидетелям с просьбой передать полиции информацию, способную пролить свет на обстоятельства смерти его дочери. «Как насчет нескольких минут в криминальном обозревателе?» — несколько раз спрашивал он. Грант в глубине души считал, что криминальный обозреватель — это именно то, что он надо, поэтому позвонил в Эдинбургское отделение BBC. Там ему дали номер отделения в Глазго. В Глазго посоветовали позвонить в Лондон, в головной конторе British Broadcasting. Гранта, наконец, соединили с ответственным секретарем. Он сообщил, что криминальный обозреватель снят с эфира и что выпуск программы возобновится не раньше, чем через несколько месяцев. «Извините, я был не в курсе. Спасибо, что ответили», — сказал он, опуская трубку на рычаги. За всеми этими делами ему не хватило времени, чтобы сходить на обед. От рулета с беконом и чашки скверного кофе, купленных в буфете часов 6 назад, не осталось даже воспоминаний. Но Грант почти не испытывал голода. До того ли ему было, если он оказался в самой гуще политики, внутренней политики полицейского управления графства Лотиан? Карсвилл и Джилл Темплер могли соглашаться в отдельных деталях, но далеко не во всем. А он оказался где-то между ними, и теперь ему приходилось буквально балансировать на натянутой проволоке, стараясь не склоняться ни в одну, ни в другую сторону больше, чем необходимо. Правда, в руках Карсвилла находилась реальная власть. Зато Джилл была непосредственным его начальником, и у нее наверняка имелись свои способы отправить его обратно в безвестность, из которой она его вызвала. Таким образом, основная цель его усилий сводилась к тому, чтобы не вызвать в ней такого желания и лишить ее возможности сделать это. Грант знал, что пока он достаточно успешно справляется со своими новыми обязанностями, но за это ему приходилось платить, ограничивая себя в сне, регулярном питании и свободном времени. С другой стороны, дело Бальфур день ото дня становилось все более громким. Им заинтересовались не только лондонская печать, но и пресса Нью-Йорка, Сиднея, Сингапура и Торонто. Международные агентства новостей то и дело связывались с ним и просили уточнить или прокомментировать имеющуюся в их распоряжении информацию. Говаривали о возможном приезде в Эдинбург иностранных корреспондентов, а некоторые агентства уже обратились к нему с просьбой об интервью, которое будет записано на пленку и передано по спутниковым каналам во многие страны. И каждый раз, когда к нему обращались с подобными предложениями, Грант считал возможным ответить согласием. Больше того, он аккуратно записывал данные каждого журналиста, его контактный телефон, и даже если речь шла о представителе какого-нибудь глухого уголка, разницу в часовых поясах. «Какой мне смысл слать вам факсы, если у вас уж далеко за полночь?» — сказал он обозревателю новостей из Новой Зеландии. «Я предпочитаю мейлы, приятель», — ответил журналист. И Грант записал и это. Когда впоследствии он просматривал свои заметки, ему вдруг пришло в голову, что неплохо бы забрать у Шивен свой ноутбук. Другого выхода Грант не видел, разве только разориться на что-нибудь еще более современное и модное. В конце концов, если дело Бальфур приобрело международную огласку, можно создать в сети, посвященные ему сайт, на котором размещались бы самые свежие новости. Идея настолько понравилась Гранту, что он тотчас написал соответствующий рапорт Карлслеву, не забыв, впрочем, отправить копию Джилл. В рапорте он, как ему казалось, доказывал необходимость создания интернет-сайта аргументированно и авторитетно, и почти не сомневался, что начальство даст добро. Вот только хватило бы времени. После этого Грант еще пару дней не вспоминал ни о своем ноутбуке, ни о Шивом. Странная влюбленность, приступ, который он столь несвоевременно испытал, давно его оставила, и Грант об этом не жалел. Новая должность все равно бы развела его и Шивом, даже если бы из поцелуя в рабочем зале что-то и вышло. Впрочем, о самом поцелуе тоже можно было не беспокоиться. Грант знал, что и ему, и Шивом было вполне по силам, если не придать этот инцидент полному забвению, то, по крайней мере, притвориться, будто бы ничего особенного не произошло. Единственным свидетелем того, как он потерял над собою контроль, был Ребус. Но если они оба назовут его лжецом, инспектор сам постарается забыть обо всем как можно скорее. В настоящий момент Грант был уверен в двух вещах: что он хочет быть постоянным пресс-секретарем полицейского управления, и что эта работа получается у него очень хорошо. Возвращаясь к себе с шестой за один чашкой кофе, Грант дружелюбно приветствовал всех, даже незнакомых, кто попадался ему в коридорах и на лестнице. Иначе было нельзя. Ведь эти люди, несомненно, знали, кто он такой, и хотели, чтобы он тоже узнавал их. А многие были не прочь свести с ним более близкое знакомство. Когда Грант отворял дверь своего кабинета, небольшой комнатки без окон, размером с каморку для швабр в некоторых участках, но зато она принадлежала лично ему, его телефон снова зазвонил. Бросившись в кресло, Грант откинулся на спинку и только тогда взял трубку. «Детектив Худ слушает. А у тебя довольный голос, приятель. Кто это говорит?» «Стив Холли, помнишь такого?» «Конечно, Стив, чем могу быть полезен?» Грант по-прежнему говорил небрежно, но голос его сразу звучал чуть более официально. «Чем ты можешь быть полезен?» В последнем слове Холли ясно прозвучала насмешка. «В общем-то, мне нужно совсем пустяковое одолжение. Небольшая цитатка к статье, над которой я сейчас работаю». «На какую тему?» — спросил Грант, слегка подавшись вперед. Почему-то он чувствовал себя уже не так непринужденно, как несколько секунд назад. «В Шотландии пропадают женщины. Вместо них появляются деревянные гробики со странными куклами внутри, игры по интернету, которые кончаются смертью, мертвые немецкие студенты на шотландской земле. Выбирай сам, что тебе больше по вкусу». Грант с такой силой сжал в кулаке трубку, что она жалобно хрустнуло. Стол, стены, компьютер на столе — все расплывалось перед глазами и начинало медленно вращаться, и он крепко зажмурился, стараясь избавиться от головокружения. — Это большое и сложное дело, Стив, — сказал он, стараясь говорить как можно спокойнее. — Разумеется, оно обросло всякими слухами и домыслами, но уверяю тебя. Кстати, ходят слухи, что ты сам разгадал несколько загадок из интернета, — перебил Холли. Как тебе кажется, эта игра может иметь отношение к убийству банкирской дочки? У меня нет никаких комментариев, мистер Холли. Должен, однако, предупредить, что некоторые фантазии и откровенные выдумки, которые вы в силу ведомых только вам причин принимаете за истину, могут нанести существенный вред полицейскому расследованию в случае их опубликования, особенно на данном решающем его этапе. — С каких это пор расследование дела Бальфур вступило в решающую фазу? — удивился Холли. — Насколько мне известно, до этого еще вам ой как далеко. — Послушайте, мистер Холли, я предупреждаю. — Да брось, Грант. — Признайся лучше, с этим делом вы по уши в дерьме, пардон за выражение. И лучшее, что ты можешь сделать, — это подкинуть мне материальцу на маленькую статью. — Почему-то мне так не кажется. Ты уверен? Впрочем, я понимаю, у тебя новая неплохая должность, во всех отношениях неплохая. Такое место действительно жалко терять. Мне бы, во всяком случае, очень не хотелось видеть, как ты пойдешь ко дну в дыму и пламени. Что-то мне подсказывает, Холли, что именно этого ты и хочешь. Трубка рассмеялась ему в ухо сухим, кашляющим смехом. Сначала был Стив, потом мистер Холли, а теперь просто Холли. — Холли, сукин сын, позволю себе добавить, хоть ты этого еще не говорил. — Кто тебе рассказал обо всем? — Течь такая большая, что тебе ее век не заткнуть. — И все-таки, кто тебе рассказал? Никто. Словечко здесь, словечко там. Ты ведь знаешь, как это бывает. Впрочем, ты как раз не знаешь. Я все время забываю, что ты работаешь на этой должности каких-нибудь 5 гребаных дней, а уже возомнил бы, ты можешь справиться с такими, как я. Я не знаю, что ты... Твои индивидуальные собеседования с этими дрессированными пуделями, Грант, чушь собачья, прости за тавтологию. Ты должен работать не с ними, а со мной, понял? Это мой тебе совет, Грант, а уж ты можешь последовать ему или не последовать. Спасибо, я подумаю, но обещать ничего не могу. Кстати, когда ты собираешься опубликовать свою статью? Хочешь прихлопнуть меня сарделькой? Грант ничего не сказал, и Холли снова расхохотался. Вот видишь, ты даже еще не знаком с нашим профессиональным жаргоном. Прокаркал он, но Грант был способным учеником и хватал все новое буквально на лету. «Это временное запрещение на публикацию», — сказал он, зная, что угадал правильно. «Сарделька, она же СР на нормальном языке», означало судебное решение, приостанавливавшее публикацию материалов, которые могли нанести вред интересам следствия. «Послушай, Холли», — добавил Грант, потирая переносицу. Для публикации я могу сказать только одно. Упомянутые тобою факты могут иметь, а могут не иметь никакого отношения к смерти Бальфур. На данный момент это все. Но даже это новости, Грант. Но и эти новости могут нанести ущерб следствию. А ты подай на меня в суд, ха-ха. Это грязный трюк, Холли. Я тебе его припомню. Сначала встань в очередь. Грант хотел первым бросить трубку, но Холли его опередил. Тогда он вскочил и начал в бешенстве пинать все, что попадалось ему под ноги. Стол, кресло, снова стол. Потом настал черед корзины для бумаг, купленного в прошедшие выходные новенького кейса и дальнего угла комнаты. Наконец Грант устал и, тяжело дыша, прижался пылающим лбом прохладной облицовки стены. «Я должен обратиться с этим к Карсвиллу и к Темплер. Сначала к Темплер. Сначала доложить по команде. А уж ей придется пойти с этим к заместителю начальника полиции». Между тем до конца рабочего дня оставалось всего несколько часов, и Грант спросил себя, как долго он сможет тянуть с этим неприятным делом. Каждую секунду Холли мог сам позвонить Темплер или Карсвиллу, и тогда Гранта ждали еще большие неприятности. Нет уж, если идти, то идти сейчас, и тогда, может быть, они еще успеют получить у прокурора сардельку. Грант снял трубку и снова крепко зажмурил глаза, словно безмолвно молился, потом он набрал номер. Рабочий день заканчивался, но Ребус вот уже 10 минут не мог сдвинуться с места, неотрывно глядя на разложенные на столе кукольные гробики. Время от времени он брал один из них в руки, вертел так и сяк, сравнивал с остальными и клал на место. Последнее, что пришло ему в голову, — это комплексная антропологическая и трассологическая экспертиза. Инструменты, с помощью которых были сделаны гробики, должны были оставить характерные следы, царапины, задиры, бороздки, исследовав которые, специалист мог определить, действовал ли здесь один человек или разные. Возможно, эксперту даже удастся доказать, что пазы для соединений прорезаны одной и той же стамеской. Не исключено, что на дереве сохранились отпечатки пальцев, а в щелях — волокна или волоски. Кроме того, деревянные куклы были завернуты в сделанные из лоскутков подобие одежды. Может быть, эксперты сумеют сказать что-то и о ткани. Отложив очередной гробик, Ребус придвинул поближе список жертв. 1972, 77, 82, 95. Первая погибшая Кэролайн Фармер оставалась пока самой юной. Остальным было между 20 и 30 годами. Лучшая пора жизни. Женщины в расцвете лет исчезали без следа или тонули. Ребус знал, что в случае, если труп не найден, доказать убийство практически невозможно. Что касалось утопления, то патологоанатомы могли установить, была ли жертва жива, когда попала в воду, или нет, но все остальное оставалось на откуп присяжных. Например, если кто-то оглушил жертву и столкнул в воду, то такое дело, если оно вообще попадало в суд, могло превратиться и превращалось и из дела о преднамеренном убийстве с отягчающими обстоятельствами в дело о простом убийстве по неосторожности. Один пожарный как-то рассказал Ребусу, как совершить идеальное убийство. Надо напоить жертву так, чтобы она отключилась, усадить в кухне и раздуть посильнее угли в жаровне. Действительно, просто и умно. Ребус, однако, по-прежнему не знал, насколько умен его противник. Файф, Нерн, Глазго и Перт. Широкая география преступлений указывала, что этот человек часто перемещается, возможно, в связи с характером работы. Подумав об этом, Ребус сразу вспомнил, как Шиван ездила в разные места, чтобы разгадать очередную головоломку сфинкса. Интересно, существует ли связь между сфинксом и человеком, оставлявшим гробики неподалеку от мест преступлений? Он уже написал в блокноте «комплексная экспертиза», и теперь к этим двум словам добавилось еще два «психопрофиль преступника». Ребус слышал, что некоторые университетские психологи могут по отдельным аспектам поведения воссоздать характер и даже отчасти внешний облик субъекта. Так, во всяком случае, они утверждали, и хотя Ребус не очень-то верил, что подобные методы способны давать практические результаты, в данном случае посоветоваться с психологом было бы весьма полезно, коль скоро речь, скорее всего, шла о серийном убийце. Он, впрочем, сомневался, что ему разрешат что-то подобное. Просить об этом руководство означало пытаться голыми руками взломать железную дверь, которая вряд ли падет, если никто не придет к нему на помощь. Сквозь открытую дверь рабочего зала Ребус видел, как по коридору стремительно прошла Джилл. Он надеялся, что Джилл его не заметит, но ошибся. Она вернулась и теперь направлялась прямиком к его столу. Судя по ее лицу, Джилл была в ярости. «Я думала, тебя предупредили», — выпалила она. «О чем?» — спросил Ребус с самым невинным видом. Она показала на гробы. «О том, что все это ерунда и бессмысленная трата времени». Ее голос буквально вибрировал от гнева, а тело было напряжено, как перед дракой. «Господи, Джилл, что стряслось?» Вместо ответа она одним движением смахнула гробики со стола на пол. Ребус торопливо выбрался из кресла и стал подбирать их, внимательно оглядывая каждый на предмет повреждений. Когда он поднял голову, Джилл была уже у самой двери. На пороге она, однако, остановилась и оглянулась. «Завтра узнаешь», — бросила она на прощание и исчезла. Ребус огляделся. Сильверсы, один из гражданских сотрудников, до этого мирно беседовавшие в углу, прервали разговор и испуганно смотрели на него. «Да, боюсь, что наша суперинтендантша начинает сходить с ума», — сказал Сильверс. «А что она имела в виду, когда говорила насчет завтра?» Поинтересовался Ребус, но Сильверс только пожал плечами. «Спятила, как пить дать», — снова сказал он. И, похоже, Сильверс был прав. Ребус вернулся за стол и некоторое время выстраивал в уме синонимический ряд. Спятить, трехнуться, шизануться, сойти с ума. Он знал, что и сам был близок к этому. Было бы с чего сходить.